После ожесточенного спора о результатах поединка, он настаивал на ничьей, а она на своей победе. Тайвин потребовала еще несколько спаррингов, расставить все точки над «и». И Зорин не стал отказываться. Разумеется, он проиграл все последующие схватки. Тайвин была заметно сильней, а у него больше не было припасенных трюков в рукаве. И все же он остался доволен результатами. Тайвин приходилось поднапрячься, чтобы одолеть его. Она и сама признала, что, застав врасплох и действуя достаточно жестко, он мог бы обезвредить даже настоящего боевого мага. Впрочем, так можно получить кучу проблем с законом. Гильдия крайне негативно относится к убийству, даже в рамках самообороны. И, конечно, найденный способ выполнить задание Ксвима окупал все усилия. Лежащие в его основе навыки были давно известны, так что Зорин научился создавать облако маны вокруг головы буквально за пару часов. Да, он пока не мог отслеживать слабые источники маны, но шарики были также и физическими объектами. Так что в следующую пятницу, когда Ксвим, как обычно, задал свою замечательную тренировку, Зорин без проблем определял, куда лететь от шарики. На Ксвима это не произвело ни малейшего впечатления, он просто стал кидать шарики очередями и потребовал, чтобы Зорин различал их по мощности заряда. Само собой, ничего не вышло, чувствительность облака маны оставляла желать лучшего, но ничего, разобравшись с принципом, он быстро владеет навыком в полном объеме. Возможно, уже в этом цикле, если Заку не придет в голову убить себя об очередного дракона. К счастью, сейчас Зак был занят, пытался организовать грандиозную вечеринку в честь летнего фестиваля, пригласив весь класс в свой особняк. Зорин, как путешественник во времени, был одним из немногих понимавших задумку Зака. Тот пытался сберечь как можно больше людей во время вторжения, хотя Зорин и не представлял, что Зак будет делать во время нападения, или как он добьется согласия Ильзы на прогул официального мероприятия всем классам. 3 дня спустя Зорин вновь спустился в подземелье. В этот раз найти Аранея было легко. Они ожидали его. Если раньше он и сомневался, примут ли Аранея его всерьез, то все сомнения развеялись, когда проводник привела его на место встречи. Матриарх пришла лично переговорить с ним. «Что ж, у меня было время обдумать послание «Другой меня», — начала матриарх. История не так невероятна, как можно подумать. К тому же в пакете есть чертовски убедительные доказательства. Полагаю, нам следует обменяться информацией. Я знаю о тебе лишь то немногое, что ты рассказал друзьям. Ты же не знаешь, что убедило меня поверить в твой рассказ. Звучит разумно. Осторожно, ответил Зориан. Но ты хочешь, чтобы я начала первой? Поняла его матриарх. Хорошо. Прежде всего, тебе следует знать, что моя паутина уже несколько месяцев борется с этими твоими захватчиками. Они ужасно мешали, но были решаемой проблемой до недавнего времени. Около недели назад они вдруг начали предугадывать каждый наш шаг. Они знали, как противостоять приемам, передававшимся от матриарха к матриарху на протяжении поколений и никогда ранее не использовавшимися в бою. Они были готовы к уникальным способностям некоторых Аранея, не имеющим аналогов в мире менталистов. Они даже знали наперед, как мы среагируем на каждый их шаг. Словом, невероятно, но они знали о нас все. Можешь не верить, но путешествие во времени всерьез обсуждалось как возможное объяснение их невозможной осведомленности. «Не прорицание?» — спросил Зорян. «Мы знаем прорицание дитя», — ответила матриарх. «Если мы в чем и хороши, помимо ментальных искусств, так это в прорицании. Ну хорошо, что ты упомянул их. Прорицание — тоже часть общей мозаики. Видишь ли, наша паутина регулярно пытается заглянуть в будущее посредством прорицания. С переменным успехом. Значимые события искажают видение будущего. И как думаешь, что нам дало предсказание на неделю вперед? «Оно не сработало», предположил Зорин. «Отнюдь. Прекрасно сработало. Но каждая попытка давала совершенно новый результат, даже если прорицания проводились одновременно. И так до тех пор, пока мы не попытались заглянуть дальше летнего фестиваля. После этой даты все попытки прорицания показывают лишь пустоту. Словно сам мир после летнего фестиваля просто не существует». Зорин сглотнул. Он часто задумывался, что происходит с миром после рестарта цикла, но оставил этот вопрос как непознаваемый. Он даже не знал, рад ли он, что не продолжает существовать лишенным души трупом или в ужасе от буквального уничтожения мира. «Странно, что я ничего не слышал об этом», — заметил он. «Наверняка пророки среди людей тоже должны были это заметить». «Ты недооцениваешь сложность предсказания будущего», — пояснила матриарх. «Чтение грядущего требует мастерства. Это долгий и утомительный процесс. Результаты зачастую бесполезны, или, что еще хуже, обманчивы. И даже если все удается, более или менее достоверны прогнозы лишь на несколько дней вперед. Чем дальше в будущее, тем более размыты предсказания. Мы, Аранея, продвинулись в прорицании дальше людей. Но даже я регулярно слышу жалобы, что предсказание будущего – пустая трата сил. Но думаю, ты прав. А людские организации, серьезно занимающиеся прогнозами, могли тоже обнаружить феномен, но по разным причинам молчат. Никто не любит предвестников беды, особенно власти. Было бы неплохо сравнить наши результаты с независимыми коллегами, но вряд ли прорицатели захотят поговорить с гигантскими пауками о своих видениях. Вот если бы молодой маг, интересующийся прорицаниями, попробовал поговорить с ними... «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Зориан. «Я дам тебе список имен», — сказала матриарх. «Теперь, может, расскажешь подробнее о временной петле и твоих наблюдениях?» Зориан кратко обрисовал ситуацию, не упоминая того, что считал не относящимся к делу или слишком личным. Матриарх и сама дала ему минимум фактов, так что его совесть спокойна. «Эта связь между тобой и Заком осложняет дело», — заметила матриарх. «Я не осуждаю твою осторожность, но уверен ли ты, что разговор с Заком активирует ее? Кто знает, что ему может быть известно? Уверена, он согласится соблюдать дистанцию, если ты все ему объяснишь». Эвот Зорин отнюдь не был уверен. Он не сомневался, что Зак хочет как лучше, но тот никогда не мог похвастаться терпением и самоконтролем, и не было никаких признаков, что хоть что-то поменялось. Зак наверняка будет в восторге, узнав о втором путешественнике во времени, и не отстанет, пока связь не активируется, либо не будет доказана ее безвредность. «Удивлен, что вы до сих пор не узнали все прямо из его мозга», — отметил Зорин. «Разве он не тускло умный?» «Он не психик, но неплохо защищает свой разум от чтения». Она без тени смущения призналась в попытке украсть чужие воспоминания. «Защита не абсолютно, но достаточно, чтобы скрыть все, кроме поверхностных мыслей. Не уходи от ответа». Зорин вздохнул. «Все, что я знаю о духовных связях, указывает, что я и Зак ничем не связаны. Духовные связи легко обнаружить поисковыми заклятиями. В одном из циклов мой учитель прорицания научил меня заклинанию для поиска духовных связей, и я несколько раз применял его в школе. Все студенты, имеющие фамильяров, а также соединенные душами близнецы, все связи были отчетливо видны. Между мной же и Заком заклятие не видит ничего. И я не думаю, что побочный эффект от боевого заклятия некромантии может создать более тонкую связь, нежели специализированные заклинания». «Любопытно», — прокомментировала матриарх. «Но если не духовная связь, то что?» «Кэл считает, что когда наша смерть прервала процесс слияния, связь между нами была обрезана, а не аккуратно расплетена. В результате во мне остался кусочек души Зака и, вероятно, кусочек моей души в нем. Предположительно, это сбило с толку контрольное заклятие временной петли. И вместо того, чтобы выяснить, кто из нас настоящий Зак, оно просто включило в петлю нас обоих. Это бы объяснило, почему Зак отсутствовал несколько циклов, а вернувшись, был серьезно болен», — заметила матриарх. «Вероятно, вы оба провели несколько циклов в коме, пока ваши души восстанавливались и срастались с чужеродными фрагментами. Но ему повезло меньше, и его душа понесла больший урон». «Да, это многое объяснило бы», — согласился Зориан. «Честно говоря, это самое правдоподобное из моих гипотез». «Тогда почему же ты не хочешь поговорить с Заком?» — спросила матриарх. «А, понятно. Третий путешественник. Да, сейчас уже очевидно, что в петле есть по меньшей мере еще один путешественник помимо меня и Зака. Кто знает, насколько он превосходит меня опытом, и он работает на захватчиков, так что у меня нет ни малейшего желания привлекать его внимание. И он знает про Зака. Должен знать. Зак совершенно не скрывается. Знает, но ничего не делает. Почему? Ведь Зак определенно пытается бороться со вторжением». «Потому что действия Зака ни на что не влияют?» — предположила матриарх. «Из того, что ты рассказал, он пытается стать сильным и лично остановить армию врага. Этого не произойдет, даже будь у него все время мира на подготовку. К тому же он уже может быть нейтрализован», — добавил Зориан. «Я почти не сомневаюсь, что Зак — ключевая фигура временной петли, изначальный путешественник. У него слишком большой потенциал в деньгах, семейных связях, таланте. Временная петля полезна ему, как никому другому. И я не думаю, что это случайно. Более того, если меня включили в петлю из-за кусочка души Зака, значит, именно его механизм петли считает фокусирующей точкой, но при этом он, очевидно, ничего не знает о назначении петли, словно его забросили туда, ничего не объяснив». «Ты считаешь, что его память была изменена?» — заключила матриарх. «Я думаю, Зак доверился кому не следовало», — ответил Зориан. «Они не могли избавиться от него, заклятие петли завязано на него, но могли сделать его безвредным, перенаправить его внимание в нужную сторону. Но я не Зак, от меня временная петля не зависит, значит, меня можно убрать в любую секунду. Если я заговорю с Заком и попадусь на глаза тем, кто за ним наблюдает, или сам Зак разболтает обо мне не тем людям, я могу просто исчезнуть». «Да», — протянула матриарх. Тебе никогда не говорили, что у тебя паранойя? С другой стороны, возможно, только благодаря ей ты все еще жив и в здравом уме. Ты ведь понимаешь, что рано или поздно тебе все равно придется переговорить с Заком?» «Надеюсь, не раньше, чем вычислю третьего путешественника», — ответил Зориан. «Тогда мы прежде всего должны выследить его», — сказала Матриарх. «Но как? Я даже не знаю, с чего начать. Это может быть кто угодно». «Учитывая, что, по твоим словам, Зак собственноручно убил старого Агани, далеко не кто угодно». «Он не всегда был так силен», — уточнил Зориан. «В ранних циклах любой приличный маг мог справиться с ним. Даже кто-нибудь из одноклассников. Это могло быть предательством, а не открытой схваткой. Его могли опоить или заманить в магическую ловушку». «Говоришь, даже кто-то из одноклассников?» — задумчиво переспросила Матриарх. «Интересно. Ты вроде бы говорил, что Зак очень заинтересован в одноклассниках. Он мог поделиться секретом с кем-то из них, ведь они всего лишь студенты. Насколько хорошо ты их знаешь? Никто не ведет себя странно?» «Я толком не знаю никого из них», — признался Зориан. «Думаю, я бы не заметил странностей, пока они в границах разумного. Я бы сказал, что некоторые из них точно не похожи на путешественников, но...» «Постарайся выяснить», — сказала Матриарх. «Будет очень неловко, если окажется, что третий все это время был прямо у нас под носом. И попробуй вычислить, не связан ли кто-то из них с захватчиками». Матриарх дала ему список имен прорицателей, которые могут знать о проблемах с предсказанием будущего, и они договорились встретиться вновь через 3 дня. Его слегка раздражало, что его эмпатии и правильном обучении даже речи не заходило, но, видимо, не так-то просто убедить пауков обучить его родовым ментальным техникам. Сначала нужно доказать свою полезность. И все же хорошо иметь союзника во всей этой путанице. Он лишь надеялся, что не совершает Саранеа ту же ошибку, что Зак совершил с третьим путешественником.